с древних лет. Многочисленные документы, древние летописи, воспоминания XV, XVI, XVII веков, записи в книге «Хроника», где материалы по истории семьи систематизированы в первом томе еще Алексеем Раменским в 1812 году, документально подтверждают, что семья книгописцев, переводчиков, толмачей, учителей Раменских своими корнями глубоко уходит в древние времена Московской Руси. Многочисленные документы, древние летописи, воспоминания XV, XVI, XVII веков, записи в книге «Хроника», где материалы по истории семьи систематизированы в первом томе еще Алексеем Раменским в 1812 году, документально подтверждают, что семья книгописцев, переводчиков, толмачей, учителей Раменских своими корнями глубоко уходит в древние времена Московской Руси. На протяжении не менее пяти веков Раменские жили в Москве, в районе Никольской улицы, и были книгописцами, толмачами и, прежде всего, народными учителями в Москве и во многих других городах страны, в монастырских, сиротских, церковно-приходских, в солдатских детей училищах, а в XVIII-XIX веках преимущественно в домашних школах прогрессивных людей и земских школах, что способствовало сближению многих Раменских с передовыми людьми, причем со многими они были в родственных отношениях. Эти же исторические документы и летописи, хранящиеся в архиве семьи Раменских в Мологине, свидетельствуют о том, что предки нынешних Раменских были болгары. В XIV и XV веках болгары, получившие образование в Греции, приглашались в Москву для исправления и переписки церковных книг переводчиками и учителями. Первым поселившимся в Москве был учитель Андриан Раменский, которого учителя Раменские чтут как первого учителя и книгописца, основателя династии Раменских. В летописи за 1530 год, как и в поздних хрониках, записано: «И зажег Андриан, сын Раменский, из болгар, светильник грамоты на Москве-граде, в школярне своей, что у Никольских ворот, а было сие в день 7 сентября лета 1478-го». Позднее сами Раменские уточнили эту дату. Андриан начал педагогическую деятельность 7 сентября лета 1479-го. Дело Андриана продолжали учитель Илларион, а за ним учитель Сафроний. Обрусевшие болгарские деятели культуры дали народному образованию таких, как Матвей, Михайло, Яков Раменские, а позднее Георгий, Данила, Алексий, первый мологинский учитель. Были и другие члены этой семьи, служившие учителями в Петербурге, Новгороде, Киеве. Такова когорта славных предков учителей Раменских на ниве народного просвещения Руси. Обозрение всех хранящихся в Мологине исторических документов, книг, воспоминаний, переписка с сотнями людей и в России, и за границей, дают основания полагать, что эта многовековая семья, посвятившая себя культурному развитию России, просвещению и распространению грамотности, в последние два века превратила село Мологино в архивный центр семьи, куда стекались указанные материалы и откуда шли прямые связи со всеми Раменскими, жившими в различных районах России, для которых собирание воспоминаний о родне за последние два века стало семейной традицией. Содержание даже некоторых писем этой обширной переписки, начиная от Пасашкова, Новикова, Болотова, до переписки с Лавровым, Бакуниным, народовольцами, Ульяновыми, свидетельствуют о существовавших связях и общении многих раменских с авторами этих писем и общности их интересов. Создается впечатление, что раменские в глухом селе Малогино являлись в этот период в какой-то степени связующим звеном между представителями многих семей, объединенных общностью взглядов и идеалами лучшего будущего нашего народа.